линии в нейрографике и частоты работы головного мозга. Почему нейрографическая линия такая эффективная? У нас есть психологические подходы, а психология — это такая наука, которая полна всевозможных интерпретаций. Психология — это способ каким-то образом объяснить феномен. Есть еще когнитивная психология, которая опирается на научные знания. А научные знания — это то, что можно подтвердить, в том числе математически. И вдруг нейрографика может оказаться штукой лабораторной, потому что есть слова «нейро» и «графика». И существует понятие, которое связывает мозг, то есть нейро, и графичность. Это электрические колебания мозга, то есть те частоты, которые можно зафиксировать, выразить линией и построить график, свидетельствующий о работе мозга. Мозг выдает разные частоты своего функционирования. Нейрографирование — это непростой процесс. Это не просто процесс введения линии, но процесс настройки мозга на определенную частоту. Существуют альфа, бета, тета, гамма и дельта ритмы. То есть существуют 5 исследованных ритмов работы головного мозга. Они создают все состояния сознания, которые человек испытывает в своей повседневности. В чем логика этих волн? В том, что при той или иной работе мозга, которая соответствует той или иной частоте, человек склонен к определенному типу деятельности. Продвинутый человек, который занимается практикой жизни, который отвечает сам за благосостояние семьи, за свое здоровье, за свой успех, может подстроиться под деятельность так, чтобы мозг заработал в нужном режиме. Никто за нас ничего не сделает, только мы сами. У нас есть совсем другая версия. Тут нам приходит на помощь нейрографика. Улавливаете логику? Это эквалайзинг. Мы можем настроить свой мозг благодаря линии на ту частоту, которая позволит выполнить ту или иную деятельность. Это называется процессом настройки организма с помощью внешних упражнений, приборов. Например, спортсмен бежит по дорожке и с помощью прибора подстраивает свой темп под работу сердца. Биологическая обратная связь — это когда работа организма регулируется в соответствии с медицинскими приборами под те показатели, которые выдают разные системы и органы. Это биофидбэк. Мы можем говорить о том, что нейрографика, скетчинг, нейрографирование — это активная форма биофидбэка. Мы влияем на работу мозга за счет того, что подбираем частоту и амплитуду нейрографической линии для разного вида деятельности. У мозга человека в полудреме низкая частота с низкой амплитудой. Например, график изменения погоды в пустыне или ландшафт пустыни такой же, всегда одинаково жарко. Парадокс нейрографики в том, что мы можем обозначить какой-то субъект. Например, в скетчинге мы рисуем какую-то фигуру и выполняем набор заданий в течение определенного времени. Я символизировал некоторый образ и соотнес его с набором слов. И чтобы этот образ у меня заработал, я могу собрать его не с одной выбранной частотой, с которой ему выгодно работать, настроить его не просто на один режим, но на несколько частот. То есть взять несколько нейронных связей и задать им несколько частот. Другими словами, поработать с одной задачей через разные частоты. Я предполагаю, что это может повысить эффективность. Амплитуда — это высоты, которые дает линия. Частота — это как часто повторяются колебания, то есть плотно сжатая или растянутая. Если взять горизонтальную ось, то вся деятельность существует в двух версиях: активная фаза и релакс. Не хочу использовать слово «пассивная», потому что пассивность выключает сознание. Релакс не означает, что сознание выключено, но это снижение динамики. Присутствует релаксирующая деятельность. В этом смысле существуют определенные частоты, в которых работает мозг. От 0,3, 0,4 до 40 Гц. Герц — это показатель частоты. В фазе релакса существуют три ритма — дельта, тета и альфа. В фазе активности — бета и гамма. Бета-ритм делят еще на два, но мы это разбирать не будем. Все ритмы можно разделить на определенные амплитуды. Здесь высокая, дальше меньше и затем совсем гасится. Фактически я сейчас нарисовал нейрографическую линию, которая включает в себя амплитуду разных частот. Я могу этим управлять. Существует пять видов ритма, которые определяют высоту колебаний и тип деятельности. Есть активная и пассивная деятельность. Напомню еще раз, что пассивная деятельность — это все же деятельность. Это не сонный человек, но расслабленный, то есть его мозг включен. И то, что мы рисуем в тета, дельта и альфа-ритмах, это по большому счету форма деятельности мозга. Альфа-волны. Альфа-ритм — это когда человек бодрствует, но при этом вполне расслаблен. Амплитуда у него невысокая, а частота средняя. Предположим, что человек находится в какой-то ситуации и проживает историю альфа, то есть его мозг настроен на альфа-частоту. Альфа-частоты — это расслабленное бодрствование. Например, есть подросток, который ходит в школу. Ему требуется мобилизация, никто не может его замотивировать. То есть он живет в режиме альфа-частоты работы мозга, с полузакрытыми глазами, с наушниками в ушах. И если от него требуется что-то еще, кроме расслабленного состояния, то он с задачей справиться не может. Это становится невозможным для него. Просто его мозг дает совершенно другую частоту работы. Что же делать, если задача требует от тебя состояния гамма-частоты, а мозг работает в альфа-частоте? Альфа-ритм нужен для внимания. Это нечто среднее между гамма- и бета-ритмом. Не так часто, но и не так редко. Не такие острые вершины. Это наиболее популярная частота в работах. Альфа-волны дают расслабленное медитативное состояние, процесс творчества. Это стихия огня. Альфа-волны открывают доступ к глубоким областям психики, к памяти, к бессознательному. На альфа-волнах пропадает тревожность, потому что тревожность поверхностна. Если посмотреть на море или на океан, они тревожны только на поверхности, но стоит уйти в глубину, и там тревога исчезает, пропадает рябь. Альфа-волны — это погружение в бессознательное. На альфа-волнах начинают восприниматься тонкие виды информации, и мы настраиваемся, чтобы получать информацию с поля. Гамма-волны. Гамма-частота несколько похожа на альфа-частоту, но имеет большую эффективность. Все знают о частотах головного мозга. У нас нет задачи подробно рассматривать эту тему, но мы просто понимаем, что функции мозга описываются определенной частотой. Вот это счастливый, расслабленный подросток. До выпускных экзаменов еще целая неделя, переживать не о чем. Мама готовит оладьи, папа ходит на работу, жизнь расслабленная. Что надо делать? Или настроить мозг на гамма-частоты, или подбирать для себя деятельность под привычную работу мозга. Обычный коммунальный человек старается найти себе такую деятельность, которая будет соответствовать устойчивому существованию его мозга, привычным частотам, привычному интеллектуальному состоянию, например, расслабленному полусонному. Люди, у которых нет мобилизации, работают так. Гамма — самая высокая частота и низкая амплитуда. Это очень сильное возбуждение, которое иногда может показаться неврозом. Гамма-частота — это 256 идей в минуту. В гамма-частотах больше ветра, больше движения. Это уже какая-то запредельная частота, больше 30 Гц в секунду. Это какая-то гипердеятельность, которая лежит за пределами нормальной, коммунальной. Это создает гиперсознание, гиперреальность, очень ясную детализацию. Состояние гения — это гамма-частота, когда мозг работает значительно быстрее. Гений — это человек, который не может остановить свой мозг. Сейчас я имею в виду болезненный смысл. Человек не может справиться с тем, как работает его мозг. Он все время продуцирует какие-то идеи. Частота работы его мозга сильно превышает частоту работы бытового генератора. Редкий гений Леонардо да Винчи. Он работал на тета-волнах, был наблюдательным. Микеланджело скорее на гамма-волнах работал. Гамма — это сверхчастота. Мозг прямо начинает пульсировать. Тета-волны. Тета-частота — это то, что создает медитативное состояние сознания. Это одна из наиболее популярных у нас частот. Она имеет невысокую амплитуду, а частота растягивается. Тета-волны имеют невысокую амплитуду и среднюю частоту. Они похожи на линии поля. Иногда исследователи тета-волны ассоциируют со сном, но это не сон. Это состояние медитативной дремы, мерцающее состояние. Возникает состояние слияния со Вселенной, когда ты еще присутствуешь и тебя еще не уволокло в сон. Сознание продолжает пульсировать, а значит, дает какую-то историю воображения, ясновидения. Здесь приходит вдохновение. Это пункты алгоритма 4.1 и 4.2, взаимодействие фигуры и фона, большие фигуры. Тета-волны похожи на линии поля, они невысокой частоты. На линиях поля мы не создаем возбуждения линиями, мы притягиваем объект, картинку. Фактически мы на тета-волнах настраиваемся на линии поля. На тета-волнах происходит эффект единства, интеграции, слияния с другими существами, другими сущностями. А эго в этой фазе уступает место духовной сущности. Истинное, сущностное «я» выходит на передний план. Здесь мы входим в состояние ясности. Если говорить про элементы, то это Земля. Здесь пропадает тревожность, здесь пропадает тот, кто волнуется, пропадает эго. Тета-ритм ассоциируется с активным состоянием гиппокампа, зоны памяти. Это одна из высших желез, которая управляет системой организма и связывает человека с космическим пространством. Когда я рисую тета-волны, то настраиваю мозг на их частоту. Тело очень быстро реагирует, я задаю медитативное состояние. Обычному горожанину в офисе, особенно если у него большой набор бытовых и деловых задач, требующих постоянной активности, очень трудно настроиться на медитативное состояние. Есть люди, которые никогда не могут войти в это состояние, хотя всячески тренируются, но мозг у них скачет как животинка. Поэтому хорошо поработать с тета-волнами и настроить мозг на медитацию. Именно через эту волну происходит синхронизация, которая вызывает все чудеса. Поэтому люди, которые занимаются медитацией, живут как будто в волшебном мире. Чем больше они медитируют, тем больше внутренних объектов, символов сознания собираются в синхроничность. Бета-волны. Бета-ритм — это как треугольники, очень близко к ним. Бета-ритм — активное бодрствование. У него достаточно высокая амплитуда. Частоту можно сжимать, и тогда появится еще больше активности. Достаточно высокая частота с резкими перепадами амплитуды — классическая бета. Не слишком высоко, достаточно часто. Это достаточно поверхностное мышление о повседневной коммунальной реальности. Чем энергичнее сосредоточено мышление, тем более ограничено сознание. Другими словами, чем больше количество мышления на единицу смыслов, на объект, тем более ограничено сознание, которое не выходит за границы обсуждаемой темы и как будто бы бьется на определенной частоте. Всегда поводом для мышления является какой-то внешний стимул. Мозг — это реактор, который излучает мышление. В этом смысле частота бета дает возможность обыденного мышления. В каких случаях оно может быть нужно? Считать деньги, строить план дня, готовить еду, например. То есть везде, где требуется рациональный подход. Иногда у нас есть темы, к которым у нас нет рационального подхода. Например, мышление о себе. Мышление о бизнесе не всегда удается. Иногда оно существует как облачная идея. И если я хочу эту облачную идею каким-то образом прорисовать так, чтобы это превратилось в практику, то используем бытовое мышление, поверхностное относительно социума, земли, соответствует стихии дерева. С появлением бета-волн начинает подниматься и тревожность. И когда она перестает быть для меня комфортной, я рисую дельта-волны, линии поля. Мы привыкли мыслить через состояние и управляем мозгом. Не зря же мы нейрохудожники. Мы связаны с работой мозга по определению и можем об одном и том же объекте мыслить и прожить его через разные частоты. Более того, мы можем настроить мозг на разные частоты одновременно. Линия ведь фиксируется, и зрение одновременно способно видеть и одно, и другое. Дельта-волны. Дельта-волны — это предельный отдых. Дельта очень близко к тета-волнам. Это еще большее погружение в глубину, в небытие. Обычно мы с этим не работаем. Но если мне надо создать состояние отдыха, релаксации, то следует рисовать дельта-волны. Это почти релаксирующий ландшафт. Может прийти сон, но это короткий момент. В основном это глубокий отдых. Когда рисуют дельта-волны? Когда нужно внести максимум покоя. Это интеграция с полем, с космосом. Это пребывание в духовном. Здесь происходят процессы синхроничности. Иногда случаются прорывы в глубокое бессознательное, в глубокий уровень коллективного бессознательного и еще больше. Дельта-волны еще более медитативные, еще более исцеляющие. Вспомните, когда мы делаем выброс в алгоритме снятия ограничений, а затем его распрямляем, то есть переводим в дельта-волны. Здесь легко переключиться в другие измерения сознания, ощутить, что свое «я» очень сильно расширяется, становится коллективным, вселенским, самостным. На дельта-волнах мы начинаем общаться с элементами. У тета-волны еще есть какая-то амплитуда, это тягучая волна, медитативная, но в ней есть рельеф. Дельта — это совсем сон. Эта линия очень плавная и с очень слабой амплитудой, однообразная. Сядь, нарисуй 25 дельта-волн, и не проснешься. Ландшафт пустыни — дельта-волны. Но здесь мы можем еще говорить про форматы. Например, на листе А5 очень сложно уложиться в дельта-волны. Скорее здесь нужен А3. Применение ритмов работы головного мозга в нейрографике. Для одной задачи одна частота — это одна версия. Другая версия — на одну задачу разные частоты. Это когда у тебя работает команда. Если, например, финансист работает на одной частоте, оперативный менеджер — на другой, то нужны два разных человека, чтобы было две частоты на одну задачу. А теперь представьте, что вы одновременно можете работать и как человек науки, знаний, и как архитектор, и еще как технический заказчик. Поэтому можно совместить несколько. Мы можем выбрать частоту колебаний головного мозга, обработать смысл в разных частотах, получить опыт, переживание от определенного смысла, то есть группы нейронной сети. Смысл — это некоторый образ, нейронный контур. Какой это даст результат, надо смотреть и разбираться, наблюдать, чувствовать. Но тот, который приводит вас в состояние реализации, когда вы чувствуете, что тема сдвинулась с места. Это та работа, которая позволяет вам рефлексировать от себя, от первого лица, без прибора говорить, что вы чувствуете, как тема сдвигается с места и решается, и так далее. Иногда мы даже не знаем, благодаря какой частоте это происходит. Это отложенный эффект. Потому что мы нарисовали, а через 15-20 минут вдруг чувствуем, что тема сдвинулась. Почему это произошло, мы точно не знаем. Можно совместить это в одном подходе, а можно развить кейс. Мы работаем с исследованиями, потому что это пока гипотеза, и она может вызвать сомнения у исследовательского мира, который будет требовать показать все на приборах. Когнитивисты говорят, что человеку они не верят, но верят приборам. Покажите мне прибор и статистику. Наша задача — провести исследование работы мозга через влияние линий. В принципе, все, что нам осталось доказать, чтобы выйти на большие фонды, это то, что с помощью маркера мы можем управлять частотой работы мозга. По крайней мере, вся моя работа, как я справляюсь с реальностью, заключается в символическом описании, которое заложено в базовый алгоритм. Волны тоже заложены в него, потому что второй пункт — это одна частота, третий — другая. А тета-волны — это линии поля. Линии поля ведут к синхронизации. Что же такое линии поля? Это, собственно, и есть тета-ритм. Средняя частота тета-ритма от 3 до 7 Гц. Это линии очень низкой амплитуды. Мы можем управлять биологическими ритмами работы мозга, как и любыми излучениями. Мышление тоже излучение, оно всегда направлено и идет изнутри наружу. Если у меня не получается думать о каком-то событии, то я могу настроить свой мозг на это. И дело не в том, достаточно ли у меня данных. Дело в том, насколько моя интенциональность, направленность соответствует тому уровню задач, которые мне требуется решить. Поэтому если пришло время думать о событии планово, то я в первую очередь настраиваю сознание на это. Некоторым людям, я знаю, сложно вернуться в обыденную реальность после медитации. И иногда жизнь просто бьет молотком по голове, чтобы человек вернулся. Но проще сделать это через настройку мозга. Можно согласовать все 5 частот в одном объекте для разнообразия потенциалов, которые мы включаем в мозге при решении задачи. У нас есть технология. Я могу прожить символ моей темы, который рисую, на тета-волнах и тут же обогатить его состоянием бодрости. Даже скорость рисования меняется. По-другому идет маркер. Я помню, что он идет туда, где я не ожидаю его увидеть, но настраиваюсь на определенную частоту, микромоторика. то, что работает на кончике маркера, закладывает работу мозга. Подбор частоты колебаний линии равен частоте колебаний мозга для успешного выполнения задачи. Я думаю, что все духовные тексты как-то построены на дельта-волнах. Если понимать, что ритмику речи можно согласовать с частотой колебания мозга, то мы понимаем, что одни люди читают молитву как будто бубнят, то есть прочитывают ее на уровне чтеца, произносят на уровне бета, а некоторые читают молитвы на уровне дельта-волн, и тогда это становится мягким плавным погружением, как материнская колыбельная, как разговор с мудрецом, когда идет спокойное изложение мысли, приводящее нас к глубинному пониманию происходящего, может, даже и неосознанно. А вы помните, что линия — это текст? Поэтому можно настроить текст на определенный уровень реальности. Ясновидение — это такой покой мозга, когда личное не волнует, и ты можешь настроиться на коллективное бессознательное. Тогда в этом тета-состоянии можно погрузиться в самость, в коллективное бессознательное, архетипы, мифический слой, и там уже получать информацию, которая существует на уровне коллективного бессознательного. А теперь представьте, что мы рисуем базовый алгоритм. Разные его фазы дают нам возможность обратиться к разным уровням реальности через организацию частоты работы мозга. Базовый алгоритм начинается с бета-волн. Выброс — это гамма, это состояние самой высокой эффективности, гиперэффективность. Скругление, скорее альфа, это первое снятие тревожности. Штриховка — это создание гамма-частоты. Когда я смотрю ваши работы, то считываю, какая ритмичность мозга присутствует. Она выражается в линиях. У гамма-ритма амплитуда совсем низкая, а частота очень высокая. Если я у этой волны чуть-чуть увеличу амплитуду и чуть-чуть уменьшу частоту, то получится альфа-ритм. Типичный пример альфа-ритма — наблюдать, как работают другие. Работа контролера, начальника. Для водителя на длинных трассах альфа-ритм хорош. Ты бодр, но при этом спокоен, не дергаешься за рулем. А для водителей в городе хорош бета-ритм, когда активность реагирования выше. Социум в целом работает на бета-волнах. Если ты спрятался в горной пещере, то пики гор — это тоже частота, это ландшафт, и здесь есть определенный тип переживания. Ландшафт на горизонте и вокруг создает определенный тип переживаний. Простого покоя там не найдешь, это не пустыня Синай. Профиль ландшафта определяет профиль сознания. Поэтому говорят о темпераменте тех или иных народов, так как он сопряжен с ландшафтом, в котором они живут. Почему? Потому что у ландшафта есть профиль частоты, которая задает работу мозга. Горцы очень активные. Люди пустыни — спокойные, медленные. Тихо идет верблюд. Пять видов частот — это пять видов нейрографических линий. Нейрографическая линия — это условно про соответствие прибору, и мы — используем принципы активной формы, самонастройки по отношению к тем символам, которые мы заряжаем. Например, пришел ко мне налоговый инспектор. Ничего не делал, просто спокойно посмотрел. Но почему-то у меня гамма-реакция. Я сел, порисовал дельта-волны, и пришло успокоение. Рисовать кейс — это значит проработать тему на разных частотах. Это как в мировом океане. У каждого океана своя частота. У каждого типа мозга своя частота, своя задача. Поэтому, когда мы настроены на что-то одно, трудно понять другое. Интересно то, что когда вы просто меняете режим работы мозга, что-то уже начинает происходить не так, как раньше. одни и те же символы начинают прокачиваться совсем иначе, и реагирование идет по-другому. Творчество — это работа ума, а нейрографика — это способ взаимодействия с мозгом. Нейро не потому, что слово модное, а потому, что мы работаем с мозгом. Многие люди считают, что нейрографика — просто модное слово, что я взял приставку «нейро» и стал эксплуатировать. Мы на самом деле работаем сознанием. Мы настраиваем датчики мозга с помощью линий. Настройка мозга под задачу редко где существует, а по мне так и нигде не существует. Чаще всего рисование происходит на тета-волнах. А скетчинг — это способ перейти в режим гамма, взрыв мозга. Здесь как раз идея в том, чтобы перейти на другую частоту. Мы управляем процессами, а с другой стороны, управляем формой, что, в общем-то, является феноменом мышления. Никто не знает, почему и как мозг способен визуализировать буквально реальные объекты. Мозг работает на частотах. По-другому, в мозге нельзя найти объекты, нельзя понять, где в нем лежит та или иная картинка, как она в мозге возникает. В этом смысле объективное, объектное, формализованное мышление построено на частотах. Интересно исследовать, какие частоты дадут нам какие образы. Если ученые завтра объявят о каких-то новых волнах, то мы и их нарисуем. Вы понимаете, в какую тайну управления мы входим? Согласование разных частот для решения практических задач. Например, взять духовную практику и прорисовать ее в бета. Это значит придать дисциплину повседневной практике. Если взять тему дохода, зарплаты и прорисовать в режиме дельта, то это значит привлечь божественный промысел к своему материальному обеспечению. То есть мы можем задавать парадоксальные вещи, выходя за шаблоны обыденных представлений о том, чему какая энергия принадлежит. Это все про возможности нейроскетчинга. Мы берем природный прототип, переносим массу на лист и отображаем ощущение, которое нас впечатлило. Можно нейрографировать образы учителей и других значимых для вас людей. Нейрографирование образа позволяет перебросить мостик между собой и этим образом. Можно взять для проработки фото, где не очень себе нравишься, из тех периодов жизни, где были травмы или недовольство собой. Фотографии, которые связаны с определенным периодом, несут в себе блок, связанный с этим периодом. Мы можем трансформировать прошлое по фотографиям соответствующих периодов. Я очень много лет занимаюсь медитацией. Чтобы пережить просветление, хоть однажды нужно выйти за последний предел и расстаться собственным образом. Это состояние, когда ты даже не человек, а поток, волна. Организовать такое переживание на уровне телесности невозможно. По крайней мере, мне о таком неизвестно. В нейропортрете можно касаться темы знакомых, близких людей, друзей, детей, родителей, мужей, жен, братьев, сестер, начальника ЖЭКа, президента твоей страны и так далее. Если я вижу своего ребенка слабеньким, неумным, несмышленным, еще каким-нибудь, то он становится таким, каков он в моих глазах. Дети целиком оправдывают ожидания родителей. Образ другого человека, который мы несем в себе, влияет на него. Даже электрон меняет траекторию движения, как только в системе появляется наблюдатель. Это физический факт. Наша задача — принять мир таким, какой он есть. В разных практиках и в нейрографике в том числе есть способ через персону, через учителя открыть канал к знаниям. Можно ли влиять таким образом на людей? Думаю, что да. но это косвенное влияние через систему моего восприятия. Мое понимание такое, что это происходит где-то на уровне тонких тел, коллективного бессознательного. И там происходит гармонизация, может быть, даже исцеление образа. Мы используем экологичные инструменты. Нейрографируя чужой образ и округляя, мы в любом случае вносим в свое представление состояние гармонии и, возможно, в то тело, которое продолжает жить в коллективном бессознательном. Мы влияем на человека, когда любим. Вот как стоит вопрос. Можно работать с архитектурой, с местом, где хочешь оказаться. Суть такой работы в том, чтобы зафиксировать свое сознание на том, где я хочу побывать, где я хочу жить и так далее. Наша задача — создать некоторую историю впечатлений, которую мы можем отнейрографировать, вживить, чтобы получить опыт проживания, взаимодействия, знания.